16-го Мессоре сосредоточение войск было почти закончено. 10 полков наследника престола, которые должны были встретить азиатские полки Нитагора, уже собрались на тракте выше города Пибаилуса с обозом и частью метательных машин. Движением их руководил сам наследник. Он организовал две линии разъездов, из которых задняя должна была выслеживать противника, а передняя — охранять свои войска от внезапного нападения, вполне возможного в холмистой и пересеченной оврагами местности. Он, Рамсес, в течение недели сам объехал и осмотрел продвигающиеся по дорогам полки, чтобы удостовериться, в порядке ли у солдат оружие, есть ли теплые плащи на ночь, достаточен ли запас сухарей, мяса, сушеной рыбы. Кроме того, он приказал, чтобы жены, дети и рабы военных, отправляемых на восточную границу, были перевезены по каналу на судах, что значительно сокращало обозы и облегчало передвижение самой армии. Старые полководцы дивились знанием, энергией и предусмотрительности наследника, а еще больше его трудоспособности и неприхотливости в походной жизни. Свою многочисленную свиту, княжеский шатер, колесницы и носилки он оставил в Мемфисе. Сам же, в одежде простого офицера, разъезжал от полка к полку верхом на манер ассирийцев в сопровождении двух адъютантов. Благодаря этому сосредоточение корпуса закончилось очень быстро, и полки в назначенное время расположились под Пибаилосом. Иначе обстояло дело со штабом наследника, сопровождавшим его греческим полком и несколькими метательными машинами. Штабу, собранному в Мемфисе, предстоял наиболее короткий переход. Поэтому он выступил позже всех, таща за собой огромный обоз. Почти каждый офицер, а все это были молодые люди знатного рода, имел носилки, которые несли 4 негра, военную двуколку, богатый шатер, множество сундуков с одеждой и довольствием и кувшины с вином и пивом. Кроме того, за офицерами потянулась многочисленная труппа певиц и танцовщиц с музыкантами, причем каждая из них, как важная дама, хотела иметь колесницу, запряженную одной или двумя парами быков и носилки.